спросил мужской голос, и обе женщины вздрогнули, увидев Николаса, выходящего из-за занавески. «Он кажется невероятно зловещим», — подумала Кларинда в монашеской рясе кроваво-красного цвета с опущенным на лицо капюшоном и горящими адским огнем сквозь прорези маски глазами. «Идем», — сказал он. «Зал полон, банкет начинается. Братья должны иметь возможность взглянуть на красоту Венеры, через чью невинность на нас сегодня снизойдет наш повелитель». Николас протянул руку, и лишь нечеловеческим усилием воли Кларинда заставила себя вложить свои холодные пальцы в его ладонь. Ей захотелось еще раз воззвать к милосердию Николаса, но в свете свечей, освещавших комнатку для переодеваний, девушка разглядела, что его зрачки неестественно расширены. Черные, как уголь, они смотрели сквозь нее, и Кларинда догадалась без чужих слов, что Николас уже принял какое-то снадобье. «Взывать к его милосердию бесполезно», — подумала девушка, и ее сердце обратилось к молитвам. «Помоги мне, Боже, помоги мне», — молилась она, чувствуя, что это может придать ей силы, а не крики, не бесполезные попытки убежать. «Я должна сохранить голову ясной и найти силы убить себя», — подумала девушка. Николас двинулся вперед и вытащил ее из комнаты для переодеваний в коридор. Они стали спускаться еще ниже, в недра земли, и внезапно перед ними открылся просторный банкетный зал. Он был почти круглым, очень большого диаметра. Стены, как и в коридоре, завешаны красным бархатом. В железных канделябрах горели толстые свечи. По периметру вдоль стен находились ложи, а в самих стенах — завешенные шторами альковы. В центре зала стояли столы с серебряными приборами и хрустальной посудой, застланные ажурными скатертями, и лакеи в напудренных париках и шитых золотом ливреях разносили блюда, разливали вина и обслуживали гостей, рассаживающихся вокруг столов, каждый рядом с женщиной. Кларинда заметила, что многие монашки уже успели скинуть свои рясы и покрывало. Их распущенные волосы в большинстве случаев оставались единственным прикрытием наготы. Шум голосов и раскаты смеха при появлении Николаса и Кларинды смолкли, и наступила неожиданная тишина. Присутствующие поднялись со своих мест, и Николас с девушкой прошли в центр пещеры к алтарю, который, как увидела Кларинда, располагался справа от коридора под высокой аркой, испещренной магическими символами. Ей не надо было смотреть на огромное перевернутое распятие, на высокие черные свечи и белые мраморные плиты алтаря, длиной и шириной как раз достаточной для того, чтобы на них поместилось обнаженное женское тело. Девушка слишком хорошо знала, что ее ожидает. Затем она увидела, что на вершине шести широких ступеней, ведущих к алтарю, стояло позолоченное кресло, подобие трона, на котором, видимо, она должна была сидеть до начала мессы. Медленно, среди абсолютной тишины, Николас подвел Кларинду к трону. Девушка старалась не замечать жадных взглядов, которые бросали мужчины в масках на ее наготу, лишь частично прикрытую белым хитоном. Она старалась молиться, старалась не думать о стоящем впереди, обращенном головой вниз распятии, старалась помнить, что все зло в этом месте порождается не чем-то сверхъестественным, а лишь умами и сердцами собравшихся. Когда Кларинда наконец уселась на предназначенный ей трон, Николас насмешливо поклонился. «Еще раз поздравляю тебя, Кларинда, с твоим самообладанием», — сказал он. «Ты действительно достойна великой чести, которая будет оказана тебе сегодня ночью. Вижу, что и я поступил мудро, намереваясь жениться на тебе после того, как наш повелитель посетит нас». «Мне нечего сказать вам, Николас», — ответила Кларинда, и с облегчением почувствовала, что ее голос прозвучал ровно и бесстрашно. «Вам известно, что ваши действия — это злое, бесстыдное и кощунственное издевательство над Богом.